Ваше имя, мосье Пуаро, конечно, мне знакомо. Но я никак не пойму, кому потребовалось ваше участие в этом деле. Я действую, мосье, в интересах вашей клиентки, — пояснил Пуаро. Вот оно что. И кто же именно пригласил вас выступить в этом качестве? Я здесь по просьбе доктора Лорда. Брови мистера Седдена взлетели вверх. Ах так! Но это, насколько я понимаю, совершенно не соответствует принятым правилам. Ведь доктор Лорд, по моим сведениям, вызывается в суд в качестве свидетеля обвинения. Разве это так важно? — пожал плечами Эркюль Пуаро. Проведение защиты мисс Карлайл — обязанность нашей фирмы, и я, по правде говоря, не вижу необходимости приглашать помощника со стороны. «Видимо, потому что доказать невиновность вашей клиентки очень легко?» — поинтересовался Пуаро. Мистер Седден вздрогнул, и на его вежливо равнодушном лице отразился гнев. «Это совершенно неуместный вопрос, совершенно неуместный. Против вашей клиентки выдвинуты очень серьезные обвинения», — заметил Пуаро. «Просто не представляю, мосье Пуаро. Откуда вам это известно?» «Хотя я пришел сюда по просьбе доктора Лорда, однако у меня есть записка и от мистера Уэллмана». Пуаро с легким поклоном протянул записку. Мистер Седден, быстро пробежав ее глазами, неохотно признал. «Это, разумеется, в корне все меняет. Итак, мистер Уэллман берет на себя ответственность за защиту мисс Карлайл. Мы действуем по его просьбе». С нескрываемой брезгливостью он добавил. Наша фирма очень редко берется за уголовные дела, но я счел своим долгом перед моей покойной клиенткой обеспечить защиту ее племянницы. Должен сообщить, что мы уже поручили защиту сэру Эдвину Балмеру, королевскому адвокату. Пуаро вдруг иронично усмехнулся. А вы не постоите за расходами? Что и говорить. Защитник лучше не придумаешь. Взглянув на него поверх очков, мистер Седден пробормотал: «Ну, помилуйте, мосье Пуаро». Пуаро перебил его: «Да поймите же вы! Никакое красноречие, никакие призывы к милосердию не спасут вашу клиентку. Этого мало!» «Что же вы посоветуете?» — сухо осведомился мистер Седден. «То же, что и всегда, искать истину. Я не против. Но поможет ли нам истина в этом деле?» «Еще одно неуместное замечание», — резко отозвался мистер Седден. «У меня есть несколько конкретных вопросов, на которые мне хотелось бы получить ответы», — сказал Пуаро. «Разумеется, я не могу обещать, что отвечу на все ваши вопросы без согласия моей клиентки», — предупредил мистер Седден. «Я понимаю». Пуаро, помедлив, спросил: «Были ли враги у Эленор Карлайл?» Легкое удивление промелькнуло на лице мистера Седдена. «Насколько я знаю, нет». «Составляла ли когда-нибудь покойная миссис Уэллман завещание?» «Никогда». «Постоянно откладывала это на потом». «А Эленор Карлайл?» «Она сделала завещание?» «Да». «Недавно?» «После смерти тети?» «Да». «Кому она завещала свое состояние?» «Это вопрос конфиденциальный, мосье Пуаро. Я не могу ответить на него без разрешения своей клиентки. Тогда мне придется поговорить с вашей клиенткой». Мистер Седден холодно улыбнулся. «Боюсь, это будет нелегко». Пуаро встал и взмахнул рукой. «Для Эркюля Пуаро трудностей не существует». Глава 8. Главный инспектор Марсден встретил его приветливо. «Ну, мосье Пуаро, пришли, чтобы наставить меня на путь истины в отношении одного из моих дел». «Нет-нет, что вы!» — протестующе пробормотал Пуаро. «Меня привело к вам исключительно любопытство». «Буду только рад удовлетворить его». «Так какое именно дело вас интересует?» «Эленор Карлайл». «Понятно. Девушка, которая отравила Мэри Джерард. Суд состоится через 2 недели. История действительно прелюбопытная. Кстати, она и старушку отправила на тот свет. Окончательного решения еще нет, но, по-моему, сомневаться здесь не приходится. Отравила морфином. Хладнокровная особа. И глазом не моргнула, ни во время ареста, ни после. Ни в чем не признается. Но у нас вполне хватает улик. Ей не выкрутиться. Вы полагаете, это сделала она? Марсден, добродушный, умудренный опытом человек, уверенно кивнул. Ни тени сомнения. Положила морфин в верхний сандвич. И надо же было все так точно рассчитать. Очень ловкая девица. А у вас нет сомнений? Совсем нет сомнений? Абсолютно никаких. Виновна. Даю 100% гарантию. Приятно чувствовать полную уверенность. Мы тоже ошибаться не любим, как все нормальные люди. Некоторые думают, что нам главное засудить обвиняемого. Напрасно, совершенно напрасно. В любом случае, на сей раз моя совесть чиста. Понятно, — задумчиво проговорил Пуаро. Сотрудник Скотланд-Ярда посмотрел на него с любопытством. А у вас имеется какая-нибудь иная информация? Эркюль Пуаро медленно покачал головой. Пока нет. Все известные мне факты указывают на то, что Элинор Карлайл виновна. «Конечно, виновна, и даже не сомневайтесь», — заявил инспектор Марсден с бодрой уверенностью. «Мне хотелось бы ее повидать», — сказал Пуаро. Инспектор Марсден снисходительно улыбнулся. «Вы ведь с министром внутренних дел, кажется, на коротке, так что для вас никаких проблем». Глава 9. «Но как дела?» — спросил Питер Лорд. «Увы, пока ничего хорошего», — ответил Пуаро. «Вам ничего не удалось обнаружить?» — удрученно спросил доктор. «Элинор Карлайл из ревности убила Мэри Джерард. Элинор Карлайл убила свою тетушку, чтобы заполучить ее деньги. Элинор Карлайл убила свою тетушку из сострадания. Мой друг, у вас богатый выбор». «Вы несете чепуху», — возмутился Питер Лорд. «Неужели?» Веснушчатое лицо доктора Лорда вспыхнуло гневом. «Что все это значит?» «Вы думаете, это возможно?» — спросил Пуаро. «Что возможно?» «Что Элинор Карлайл не в силах была видеть страдания своей тетушки и помогла ей уйти из жизни. Чушь! Разве?» «Вы ведь сами говорили мне, что старая леди не раз просила вас об этом. Это были просто слова. Она знала, что я не сделаю ничего подобного». Однако эта мысль все-таки приходила ей в голову. Элинор Карлайл, в сущности, могла оказать ей помощь. Питер Лорд начал метаться взад и вперед по комнате. Наконец он проговорил. «Теоретически это, конечно, возможно. Но Элинор Карлайл — уравновешенная, здравомыслящая молодая женщина. Не думаю, что чувство жалости заставило бы ее забыть о риске. Она же знала, насколько опасен подобный поступок. Это могло обернуться обвинением в убийстве». «Значит, по-вашему, она бы на это не решилась? Я думаю, что женщина могла бы совершить подобное ради своего мужа, или ради ребенка, или, наконец, ради матери, но ради тети, пусть и горячо любимой, едва ли. И, по-моему, она решилась бы на такое лишь в крайнем случае. Если бы близкий человек действительно испытывал невыносимые страдания, возможно, вы и правы». Подумав, произнес Пуаро и тут же задал новый вопрос. «Ну, а Родерик Уэллман? Он мог из чувства сострадания пойти на такое? У этого кишка тонка». С пренебрежением бросил Питер Лорд. «Не знаю, не знаю», — возразил Пуаро. «Сдается мне, моншер, что вы недооцениваете этого молодого человека. Ах да, он такой умный, такой рассудительный и прочее, и прочее. Вот именно», — сказал Пуаро. «И у него к тому же есть обаяние». «Я это сам почувствовал». «Да что вы! А я? Чего не заметил, того не заметил». И уже более серьезно Питер Лорд спросил: «Послушайте, мосье Пуаро, неужели вы ничего не раскопали? Мои изыскания оказались не слишком успешными. Они все время меня приводят к исходному пункту. Смерть Мэри Джерард никому не выгодна. И никто не испытывал к ней ненависти, никто, кроме Элинор Карлайл». Остается лишь спросить себя, не было ли ненавистников у самой Элинор Карлайл. Доктор Лорд покачал головой. «Да нет, насколько мне известно, не было. Вы хотите сказать, что кто-то мог специально все сделать так, чтобы обвинили ее?»